Голос Кореи. Газета «Нодон Симун» от 27 ноября поместила статью обозревателя Ким Ён Чура «Антинародная политика, безусловно, будет опровергнута народом». В статье говорится: «Пламя свечей, которое возгорается по всей Южной Корее, это отражение невыносимой обиды и горечи южнокорейского народа, который до предела разочаровался в невиданной доселе предательской политике клики Пак Кын Хи. До сих пор не было такого хозяина Чунгаде, который не проводил антинародную политику, но не было такого злодея, сродни как Пак Кын Хи, которая ввергла в пучину полного кризиса всю Южную Корею, где царствовала деспотизм, насилие, несправедливость и коррупция, превратила межкорейские отношения в отношения вражды и противоборства, и тем самым создала неконтролируемую катастрофическую ситуацию. А ее внешнеполитическая позиция – это низкопоклонство перед США и Японией. Массовые акции со свечами, которые активизируются во всей Южной Корее, заставляют всех глубоко задуматься. Вывод следующий. Мысли народных масс – правда и истина, а тот, кто не повинуется этому, будет обречен на гибель. Чем гнуснее пытается Пак Кын Хи выкарабкаться из сегодняшнего кризиса, игнорируя требования народа, тем яростнее становится гнев и борьба всего южнокорейского населения, подчеркнул Ким Ён Чуль.